Глава 14. Герцог привел с собой вооруженную сотню и целых 6 магов. Замок хотя бы в эту ночь станет безопасным местом. Люди Ренара занимали посты, закрывали ворота, вытаскивали из подвалов выживших, приводили их в чувство. Стражей подлечили, накормили, отвели им вполне сносные комнаты для ночлега. Дюк чувствовал себя удовлетворенным. Они все выжили. Его нога и плечо практически не болят. Он сыт. Усталость, конечно, не прошла, физическая. А вот моральная еще и возрастала. Слишком много людей, слишком шумно и суетно. Даже там, дома, в столице, где тоже хватает людей, они все живут своей жизнью, как-то на расстоянии, за вратами казарм. В лесу в последние дни был только отряд. Спокойно и тихо, пусть и не всегда безопасно. Здесь же солдат было много, и они были слишком близко. А еще все смотрели на стражей, как на героев, заинтересованно, с любопытством, и многие стремились общаться. Его это утомляло. После ужина, оставив своих подчиненных в зале, где их развлекали офицеры Ренара, дознаватель вышел во двор вздохнуть свободный терпкий ночной воздух, посмотреть на звезды. Такие яркие, большие, далекие и холодные, равнодушные, что сейчас Дюка радовало. Он прогулялся до стены, остановился в тени одного из флигелей. Он старался ни о чем не думать, никого не видеть. Однако не удалось. Кто-то шел в его сторону. Целенаправленно, как-то беспечно легко, но решительно. «Тебе дали плащ», — отметил Ренар. «Отлично, нынче прохладно». Герцог остановился рядом и тоже глянул на небо, вздохнул глубоко с явным удовольствием. «Да, плащ кстати», — признал Дюк. «Моя куртка порезана на кусочки». Рожай весело усмехнулся. «Будет тебе новая куртка», — пообещал он. «Всем твоим будет. Что захотите? Оплачу эту поездку вдвойне. Купишь для Мэйли конфет». Дознаватель не удивился. Герцог помнил многое о тех, кому доверял. За кого отвечал. Даже о дерзкой девчонке, любящей сладкое. «Она молодец», — заметил герцог одобрительно. «Атран — просто герой». Дюк только кивнул. «Командир», обратился он к его светлости. «Ты мне скажи, как? Я же только позапрошлой ночью отправил тебе птицу. Как ты успел? Да еще с целой армией». «О!» По своей обычной привычке Ренар улыбался все так же беспечно. Но по тону было понятно, что ситуация ему не нравится. «Это почти анекдот, Дюк. У меня есть один знакомый ювелир, истинный художник. Я сам не слишком люблю украшения, но ты знаешь, они отлично смотрятся на красивых женщинах». «Очень сочетается», — согласился дознаватель с чисто мужской ухмылкой. «Вот». Роже чуть потрепал его по плечу. «Ты меня понимаешь. Я вообще ценитель прекрасного. И потому часто покупаю у этого ювелира подарки для своих подруг. И представляешь, буквально на следующий день после твоего отъезда я хотел посмотреть, что у моего приятеля нового. Пришел к нему, а мой ювелир совсем не в духе. Конечно, я не мог не поинтересоваться, что за беда у него стряслась. Оказалось, на базарной площади какой-то умник продает ценности работы моего мастера. И это меня как-то неприятно поразило. Умника того нашли. Сиволапый крестьянин. Хитроватый и вороватый. Каково же было мое удивление, когда в кармане у этого мошенника я нашел одно приметное колечко, которое чуть больше года назад, буквально после зимнего бала, сам подарил за одну приятную услугу Лючии Монтебан». Дюк не выдержал и коротко рассмеялся. Только Ренар так спокойно признается в своих интрижках. «Ты веселишься, а я обиделся», — продолжал рассказ герцог в том же наигранно легком тоне. «И хотел услышать от воришки, как так получилось, что моя вещь оказалась совсем не у дамы». «Ну, он, правда, не очень спешил с рассказом. Пришлось еще помочь ему разоткровенничаться. А это занимает время. Короче, только к вечеру мы узнали подробности. И о том, что тут леса забиты нежитью, и про какого-то оборотня, и про бездушных. Я был искренне рад, что милая графиня удачно скрылась за рекой и даже, как мне сказали, пыталась передать мне весточку. Но проблема в том, что ты с ребятами уже отправился в путь. Пришлось и мне собираться. А один я путешествовать не люблю. Прихватил всех нужных людей. Что, к сожалению, тоже заняло какое-то время, а твоя птица прилетела, когда мы уже подходили к местному трактиру. Кстати, Странно, что ты не отправил мне весточку как раз с того же тракта. Это как сказать? Чуть развел Дюк руками, подражая манере своего командира. Если бы тот самый трактирщик был чуть более искренним и менее трусливым, то, возможно, мы бы во все это в принципе не вляпались. И спокойно дождались бы армию еще там, в его кабаке. При этом, кстати, исправно ему бы платили. Но за него не переживай, уже серьезнее заметил Ренар. Он теперь сменил профессию. У меня в Остроге давно не хватало повара. Ему пойдет, буркнул дознаватель, помня, как весь отряд досадовал на трактирщика. А так, у нас вышла такая история. И он коротко и четко пересказал герцогу основные события своего приключения. Упомянул и о Жаннет, и о смерти Луиса. Более подробно передал все, что случилось тут, в замке Монтебанов. Вот оно как. Ренар все же расстался со своей вечной маской беспечности. Знаешь, а я ведь тогда на самом деле успел в последний момент. Отец был совсем плох. Я только успел попрощаться, даже не обратил внимания на всю эту передачу власти. Конечно, я произнес слова клятвы, как он хотел, а потом... Кругом бой, мне некогда было разбираться, что на самом деле произошло. Погибли многие в тот день. Мне и самому досталось. Он замолчал, переживая потерю заново. Дюк знал, что командир был близок с отцом, по-настоящему. «Извини, что пришлось тебе напомнить». «Искренне», — сказал дознаватель. «Я и не забывал», — признался Ражи. «Дело не в том. Тогда бы я точно ничего не заподозрил, а чуть позже...» Да, Симон пару раз заводил разговор о наследии чести. Мол, старые предрассудки, невыгодно и так далее. Я отмахивался, но задумался, к чему это он. Знаешь, мои родственнички жадноваты по большей части. Пусть Монтебаны и не самая близкая мне кровь. Наверное, так. Рассудил Дюк. Только я понятия не имею, о чем ты сейчас говоришь. Наследие чести. Это и не для моих ушей. Это не тайна, возразил герцог. Просто об этом многие забыли, ведь дом Ренаров не всегда правил герцогством. Еще 3 поколения назад было иначе. Агюст-разрушитель. Вспомнил дознаватель историю. Тот, кто не оставил наследников. Ты неплохо знаешь суть дела. Даже удивился Ренар. Верно. Только дело было не в его бездетности, а в том, что детей как раз было слишком много. И Ренары лишь одна из ветвей того рода. Тогда все и началось. Страна раскололась, делили власть. В лидерах были мои предки и еще одна сильная ветвь рода Агюста. Остальные лишь принимали одну из сторон. Дошло бы, может быть, до междоусобицы, да и итрийцы пришли воевать. И так получилось, что именно наши конкуренты приняли на себя главный удар. Мой прадед не стал раздумывать, забыв про распри, пошел с войсками на помощь. И тогда мы победили. Второй наследник тоже был благороден. Он принес моему предку присягу. В ответ прадед дал клятву, что в случае, если Ренар, кто будет у власти, умрет раньше, чем его дети достигнут совершеннолетия, наследует трон представитель той самой второй ветви. Да. Подумав, кивнул Дюк с уважением. Это на самом деле наследие чести. Согласен. Серьезно подтвердил Роже. Потому я и поддержал эту клятву после отца. И, кстати, надо будет заняться этим вопросом. Заботой о наследниках? Усмехнулся дознаватель. При твоей любви к красивым женщинам и украшениям это, по-моему, не проблема. В этом плане у меня все отлично. Ренару возвращалось прежнее веселое расположение духа. Жениться я не тороплюсь, а вот наследники имеются. 3 пацанов. Признал всех. И пока прибрал в тихие места, знаешь, на всякий случай. Но я не о том. Просто после войны времени не было. Страну надо было в порядок привести. А вот наследника чести стоит отыскать. Но это, слава богам, не дело тайной стражи, напомнил ему Дюк, кому дворцовые интриги и дела были малоинтересны. Достаточно того, что мы убрали одного из лишних желающих тебе помешать. Это точно, герцог снова усмехнулся. Только вот странно, зачем тогда Симон слал мне письма? Всего одно, серьезно уточнил дознаватель. Остальные приходили от твоей подруги Лючии и твоего нового тюремного кормильца. А то единственное с просьбой о помощи было ловушкой. Луис и его отряд погибли. Похоже, то же самое должно было произойти с нами. Ты бы в конце концов не выдержал и сам приехал сюда. Даже если бы с таким эскортом. Возможно, граф считал, что к тому времени его мертвая армия уже получила бы свою мифическую тайную силу из источника. А тут тебя убить проще, а потом покорить столицу. Заявил бы, что ты передал ему власть в последнюю минуту, и все. Нежити при нем заставили бы многих поверить в слова Монтебана. Честно? Ренар покосился на своего приятеля. По мне, это безумие. Мертвая армия, волшебная вода. Ею баб беременных пользуют, а не нежити паят. Жаль, Софи не выжила. Девчонке спасибо, да, и симпатичная она была. Жаль, искренне согласился Дюк. Пусть образ зверя и давал графу бессмертие, но ночные пробежки по лесам здорово его задерживали. «Есть такое», – кивнул довольно Роже. «Ну да ладно, как получилось? Вообще, мои маги посмотрели ваше место боя сильно. Такая магия, говорят, использовалась. И с его стороны, и с вашей. Малышка твоя умница, я уже говорил. Мэйли – девчонка одаренная. Но где ты взял такую мощную защиту?» «На складе выдали». Теперь развеселился дознаватель. Если правильно попросить, надо будет тому магу что-нибудь крепкого при случае налить. Согласен, он заслужил. Добродушно поддержал его герцог. Уже говорил, все отличились. Но Дюк снова нахмурился. Ты, конечно, мне забыл сказать, что отправил мне в отряд не какую-то там бедную дальнюю родственницу, а свою двоюродную сестру. Между прочим, ее дважды ранили. Знаешь, для меня это слишком большая ответственность. И лишняя головная боль. Алика. Роже тоже снова стал серьезным. Послушай-ка, ранил ее не ты, и это раз. Во-вторых, ей опыта не занимать. Подобных царапин у нее сотни. Это несерьезно. Тебе досталось больше, и вообще, ранить могли любого из твоих людей. И, кстати, в страже все-таки немного спокойнее, чем в армии. Не так уж и много проблем она тебе доставила. Но если так, честно признался дознаватель, почти никаких вообще. Разве что пару раз мне жизнь спасла. Это она умеет. В этот раз улыбка Ренара была искренней и теплой. Знаешь, она на самом деле моя любимая сестра. Если бы наше родство было бы не таким близким, я женился бы на Алике. Только на ней. Ну да. Усмехнулся в ответ дознаватель. Она добрая и спокойная, и умеет действовать быстро, когда надо. Она бы приняла всех твоих уже троих наследников. Как родных. Рожи рассмеялся. «Проблема в том, — заявил он, — что ей даже мой титул явно не нужен, как и ее собственный. А вот место в отряде стражи...» Он пожал плечами, помолчал, а потом повернулся к приятелю и немного вкрадчиво сказал. «Дюк, ты знаешь, ты мой друг. Я не могу тебе приказывать, могу только просить. Если она захочет, не отказывай ей, пожалуйста. Я вот не умею отказывать женщинам. Рожи. Ответил чуть угрюмо дознаватель. «Ты правитель моей страны и мой командир, и твоя просьба для меня всегда будет приказом». И только произнеся эти слова, он понял, что совершил огромную ошибку. Дюк слишком устал сегодня, да еще этот разговор о Балике. Он потерял бдительность и ляпнул это. Теперь на лице Ренара застыло немного странное выражение, будто он пытался вспомнить что-то давно забытое и важное. И Дюк прекрасно знал, что именно. Он-то помнил тот солнечный день. Пригорок всего в нескольких шагах от кромки прибоя. Вечный прекрасный рокот моря, накатывающего на песок. Крики птиц в вышине. Два мальчика-подростка сидят на земле, привалившись спиной к огромному валуну. Тот, что чуть старше, белобрысый, с живым улыбчивым лицом, произносит. «Алан, ты знаешь, я не могу тебе приказывать, только просить». «Глупо, Роже», отвечает второй мальчик, темноволосый и слишком серьезный для своего возраста. «Ты всегда будешь правителем моей страны и моим командиром. Любая твоя просьба всегда будет для меня приказом». Нет, Ренар не может этого помнить. Слишком давно это было и слишком мимолетный это эпизод. Да и Дюк совсем не похож сейчас на того мальчишку. Тем более, добавил он чуть более поспешно, чем хотел, в надежде отвлечь герцога. Это, похоже, решать не нам с тобой, а самой Алике. А вот это точно. Живо согласился с ним Ренар. Предоставим выбор даме. Чего нам-то с тобой голову ломать? Всегда легче дать женщине то, что она назвала, чем то, о чем для нее надо догадываться. Ты мудрец по женской части, развеселился Дюк. Да, к герцогу полностью вернулось его обычное легкое и веселое настроение. Кстати, надо будет осмотреть замок на предмет местных достопримечательностей. Тут же не может быть совсем все грустно. Как раз по женской части. Удачной охоты. иронично пожелал ему дознаватель. «Отдохни, Дюк», – доброжелательно отозвался Ренар и зашагал прочь, обратно к графскому дому. Командир отряда стражей вздохнул с облегчением. «Кажется, все не так плохо. Главное, Ренар ушел, и есть шанс побыть в тишине и одиночестве. Хотя бы немного». Дюк медленно побрел вдоль стены. Можно было бы подняться наверх, посмотреть на вершины деревьев, почувствовать себя ближе к небу. Но раненая нога давала о себе знать. Скоро придется найти лекаря или просто подняться в комнату, которую им отвели, и заварить травы. «Командир!» Мигель вынырнул из темноты, откуда-то сбоку, как всегда, бесшумно. Дюк обреченно вздохнул. «Но не прогонять же его!» «Как там Мейль?» – спросил он. «Нормально», – рассеянно сообщил лучник. «Надоедает какому-то из герцогских магов. А что его светлость сказал об Альке?» «Вот ты бы лучше о другом беспокоился», – с досадой возразил дознаватель. «Нам за это дело двойную оплату обещали, между прочим». «Ладно», – Мигель только махнул рукой. «И все же, она остается?» Дюк в темноте всмотрелся в лицо своего подчиненного. «Она тебе нравится?» – спросил он серьезно. «Да», – чуть помолчав, признался лучник. «А как же Мейли?» Дознаватель начал сердиться. «Ты считаешь, девчонке мозги крутить – это нормально?» «При чем тут она?» – возмутился Мигель. «Это другое дело. Ты сам понимаешь, что говоришь?» Его командир рассердился уже по-настоящему. «Дюк!» – лучник не сдавался. «Мейли – это Мейли, наша девочка, моя. Алика – это другое совсем». Он чуть сбавил тон, посмотрел на дознавателя как-то странно. «Она аристократка», – напомнил Мигель. «Родня Ренару, не как этот граф, любимая сестра. И мне до нее как до неба, всем нам. Просто ее можно уважать, восхищаться ею. Это как слушать песни древних бардов. О чем-то другом, о любви к королевам, понимаешь?» «Честно, не очень», – искренне признался Дюк. «Для него это была совсем иная проблема. Главное, чтобы от этой поэзии никто не пострадал. И Мэл в первую очередь. За нее я тебя не просто из отряда выкину, я тебе кости переломаю. Вместо Луиса. Теперь эта девчонка моя главная боль». Мигель чуть смущенно улыбнулся. «Больше моя», – заметил он с легкой иронией. «Мне с ней жить». «Вот именно», – буркнул дознаватель. «Что до Алики, она еще не сказала, чего сама хочет. Так что не ко мне вопрос». Лучник собирался сказать что-то еще, но передумал. Только кивнул. Постоял еще рядом, как-то нерешительно. «Дайте вы всем не отдышаться», – с досадой попросил Дюк. «Иди ты в тепло и выпей нормально, сегодня можно». «Тран нашел в погребе пару бутылок отличного южного вина». Уже совсем иначе, заговорщицки весело сообщил Мигель. «Мы тебя ждем». «Когда ты чего-то хочешь от другого человека?» Назидательно сказал дознаватель. «Начинай с хороших новостей. Шанс получить желаемое возрастет. А ты сразу в бой, а потом о приятном. Учись». Лучник рассмеялся, махнул командиру на прощание и исчез в темноте. Все так же бесшумно, как и появился. Дюк тоже улыбнулся вслед своему подчиненному. Романтик. Возвращаться в дом он еще не хотел. Хотя южное вино того стоило. Однако Дюк подумал, что распитые сейчас две бутылки не сделают его счастливым надолго. Надо бы осмотреть тот погреб. Тран вряд ли взял все, что можно найти. Возвращался обратно Дюк уже в хорошем настроении. Он этот погреб запомнит надолго. Запасы Монтебана заслуживали высочайших похвал, как и его вкус по части вин. Дознаватель теперь уже уверенно шагал ко входу в графский дом, надеясь быстро проскочить в свою комнату и припрятать свою добычу. У дверей скромно стояла тонкая женская фигура, закутанная в плащ. Как тогда, в столице, у герцогского дворца. Алика. Дюк тяжело вздохнул. Ходячая проблема. Пусть Мигель верит в романтические сказки. У Дюка все намного приземленнее. Лучник может верить, что эта женщина недостижима из-за его положения. Дознаватель хранил секреты своего прошлого. От других. Но сам-то он понимал, что может себе позволить относиться к ней именно как к женщине, а не мечте. В чем и проблема. «Тут нет жертвенника Ави, и тебе явно не светит удача, если я приведу тебя в этот дом», — сказал он Алике. Она улыбнулась. «В каком-то смысле свою удачу в этом доме мы уже получили», — заметила она. «Мы же живы». «Мудро», — признал он. «Тогда зачем ты меня ждешь?» Воительница пожала плечами. Похоже, она немного нервничала. «Так я остаюсь?» — спросила Алика. «Это мне решать?» Дюк не собирался ей поддаваться. «Тебе?» — в своей обычной спокойной манере подтвердила девушка. «Ты мой командир. Я прошу разрешить остаться на службе. Я принесла пользу отряду. Я заслужила твое доверие?» «В бою, да. И вот он стал сухим, даже немного холодным. А так, если мы говорим о доверии, то я должен понимать всех своих людей. Ответь, за кем ты ушла в армию?» И еще день назад он бы не решился задать этот вопрос. Пусть и хотел. Теперь мог. Алика чуть наклонила голову, уставилась в землю, но, помолчав, все же ответила. «Это не из-за мужчины». Ответ прозвучал непривычно тихо и почему-то грустно. «Это из-за моей матери. Я тебе говорила о ней, мама. Она была лучшей фехтовальщицей в своих краях. Она была героиней войны. Той, другой, что была до нас. Одной из многих войн, что были и раньше». Уже мягче отозвался Дюк. «Она умерла из-за старых ран?» «Она умерла». Алика запнулась, пару раз гулко сглотнула. Похоже, девушка была на грани слез. «Ты знаешь, я думаю, она просто не могла так жить, в покое. Она родила моему отцу 4 детей, она их воспитала и осталась неудел. Отец уезжал без нее, хотя знал, какая она. Но он говорил, что бережет ее, не хочет потерять. А в результате именно так мы ее и потеряли. Я просто хотела быть, как она, и помнить ее». «Видимо, ты очень на нее похожа», — выдал дознаватель и, чуть помолчав, кивнул. «Ты в отряде. Правила знаешь, но впредь прекрати лезть вперед и рисковать собой. Никто тут в твоей храбрости и умении не сомневается. А мне нужен человек в отряде. Потом нового искать. Та еще морока. Ты поняла?» Последняя фраза прозвучала, как неприкрытый приказ. Алика лишь улыбнулась, счастливо, широко, благодарна. Транда был вино. Буркнул Дюк, почти угрюмо, скрывая собственное желание тоже улыбнуться, причем победно. «Южные, идем, пока они без нас его не прикончили». «А то, что ты тащишь с собой?» — хитро поинтересовалась воительница. «Понятия не имею, о чем речь». Нагло отозвался Дюк. «Приказ командира, ты ничего не видела». «Хорошо». Она двинулась к дверям впереди него. «Я даже помогу тебе пронести это наверх незаметно. Только скажи, там в погребе еще что-то осталось?»